Глава 8. Мир Нинуш менялся с каждым визитом. В первый раз растерянная и перепуганная женщина встретила Дюмана среди огромной свалки. Даже фантомы крыс шныряли под ногами. Или крысы, а не фантомы? Кто их знает? Отличить фантом от реального объекта здесь можно только по наличию или отсутствию контакта с больным, хозяином мира. С людьми и домашними животными определить просто, с мышами, тараканами и птицами сложнее. Впрочем, крысы настоящие, они или фантомные, не слишком радовали глаз. Даже Дюману было не по себе от того, что они нагло перебегали из одного угла в другой, сверкая красными глазами. Доктор тогда с трудом успокоил Нинуш и убедил ее в том, во что и сам не до конца верил, в том, что заболевший, хотя и не может вынырнуть из своего внутреннего мира, но может этот мир менять. В то время только-только начинались исследования в этом направлении, разрабатывались экспериментальные методики, больным давали задания, они пробовали. С разной степенью успеха кое-что кое-кого получалось. Среди пациенток Симура нашлась уникальная дама, которая быстро научилась превращать свой мир буквально во что угодно. В любое пространство, в котором она сама когда-либо была или которая могла себе представить. В результате ее мир теперь ограничивался только пределами ее собственной фантазии. Но такая удача была исключением из правил. Основной же массе заболевших удавались мелочи. Многим их мир МВК диктовал свои условия, зачастую довольно жесткие. И менялся он как бы сам по себе, когда и как ему вздумается, а вовсе никогда и как захочет больной. Конечно, между изменениями внутреннего мира и состоянием больного существовала тесная связь, но однозначно расшифровать ее закономерности так и не удалось. Нинуш тогда в первый визит Дюмана поверила ему и принялась за работу, как говорится, засучив рукава, иногда в прямом смысле слова разгребая пространство свалки, унося подальше мусор, отмывая одни предметы, закапывая другие. Ко второму визиту свалка в окрестностях еще оставалась свалкой, но непосредственно вокруг Нинуш она уже напоминала большую, слегка неустроенную, требующую ремонта квартиру под открытым небом, и даже красноглазые крысы исчезли. Девушка находила в завалах самые нужные вещи – мебель, одеяло, посуду, даже обнаружила кран с водой и мыло, а потом и спички, и стала сжигать лишний мусор. Потом нашла книги и старый проигрыватель с виниловыми пластинками. Последний, правда, нельзя было использовать по причине отсутствия электричества, но для украшения он вполне годился. Нинуш радостно думала, что бы она хотела найти еще, и вскоре находила именно это. После отчетов об этом явлении отсроченного заказа и материализации нужного под видом находки были даже разработаны методические рекомендации другим заболевшим. И у некоторых стало получаться, а само явление было названо эффектом Нинуш. По опыту прошлых визитов Дюман надеялся, что все пройдет гладко. Девушка встретит его очередным усовершенствованием своего жилья, они мило поболтают положенное время, и на сегодня его рабочий день будет окончен. А потом он найдет Иолу, сообщит ей радостные вести о брате, после чего просто спокойно уснет. Как же хочется спать. Но сегодня Нинуш сразу, как только он появился в ее мире, молча схватила доктора за руку и потащила за собой. На границе обустроенной части мира и первозданной свалки была установлена туристическая палатка. Сверху на ней пестрели разноцветные ленты и новогодний серпантин. «Вот, заходи». Девушка тяжело дышала и подталкивала Дюмана в палатку. «Ты нашла палатку? Здорово. И красиво ее украсила, мне нравится». Дюман попытался направить разговор в привычное русло. «Я хотела большую кровать с балдахином, чтобы как в кино. Пробовала сделать навес из нескольких шестов и разных тканей, но закрытого пространства не получилось. А тут нас никто не увидит. Залезай, у нас мало времени». Она снова подтолкнула доктора. «Да кто нас может увидеть? В этом мире мы одни, это же твой мир». Он попытался перевести все в шутку, хотя напористость обычно скромной девушки пугала. «Вот именно. Мы одни, как Адам и Ева, но я все равно не смогу, когда без стен, а там как в норке. Я постелила на пол медвежью шкуру, нам будет удобно». «Ты медвежью шкуру нашла? У тебя тут просто магазин заказов». Дюман еще пытался шутить, хотя уже понимал, к чему клонит девушка. «У нас мало времени». Она резко и сильно толкнула его вниз, так что от неожиданности он не удержал равновесия и упал. «Нинуш, милая, я твой врач прежде всего. Расскажи, что произошло с момента моего последнего визита». «Зубы мне не заговаривай. Давай, лезь в палатку. А не хочешь туда, ладно, давай прямо здесь». Он старался говорить мягко, хотя обычная симпатичная Нинуш сейчас вовсе не выглядела милой. «Я не имею права. Я врач, ты пациент». «Какие могут быть права в этом мире?» — перебила она, переходя на крик. «В мире, где больше никого нет!» Она была недалеко от истины. «Какие права в мире МВК?» Вопрос сексуальных контактов визитеров с пациентами в свое время обсуждался на одном из больших советов. По правилам того общего мира, такое было исключено, однозначно осуждалось и даже преследовалось законом. Но больные МВК оказывались запертыми внутри своей болезни и были лишены даже надежды на какую-нибудь личную жизнь. Да, им вводили через капельницы и успокаивающие средства, и гормоностабилизаторы, резко снижающие половое влечение, но фармакология не всесильна. После долгих дебатов этот вопрос решили оставить на усмотрение визитеров. С одной стороны, интимный контакт был прекрасным психотерапевтическим средством, во много раз повышающим жизнестойкость пациентов, а с другой, избыточная эмоциональная привязанность давала отрицательный результат. Единого рецепта тут не могло быть, в каждом конкретном случае решать надо было на месте. Визитеры и женщины от природы, более способные к эмпатии, шли на такие контакты из сострадания к больным мужчинам. Визитеры-мужчины предпочитали не распространяться о мотивах. А что же касается морали? МВК — другой мир, и морально там все, что помогает больному выносить свою обреченность на одиночество. Был период, когда хотели прикреплять визитеров к больным по половому признаку, но после ряда экспериментов от этой идеи отказались. Другие психофизиологические показатели совместимости оказались важнее. «Никаких прав. Ни у кого. Этот мир мой, и права тут имею только я, и ты будешь делать то, что я захочу». Нинуш была похожа на разъяренную фурию. «Ты славная девушка, ты мне очень нравишься, но...» Она снова не дала ему договорить. «Никаких «но». Иначе?» И Нинуш, нервно засмеявшись, достала из кармана кофты револьвер. «Я уже давно поняла, что я могу находить то, что захочу. Не всегда в точности, но если я заказала оружие, я его нашла. Мне теперь даже не надо долго ждать. Я закрываю глаза, представляю то, что мне надо, и через несколько секунд это оказывается в нескольких метрах от меня. Вот такая я теперь стала, так что живо раздевайся и лезь внутрь». «Хорошо, я сделаю то, что ты просишь. Но если ты думаешь, что мужчина способен любить под дулом пистолета, ты ошибаешься». Дюман пытался сохранить спокойствие. «В принципе, можно попробовать ее обезоружить, сделать вид, что подчинился, и резким движением просто выбить револьвер из рук. Вряд ли она успеет выстрелить. Но если у нее не один револьвер? Если она тут на каждом шагу заготовила боеприпасы? Сегодня ему нельзя рисковать, ему обязательно нужно найти Иолу. Почему она не брала трубку? А вдруг с ней что-то случилось?» «Любить, может, и не способен, но у меня есть нужные таблетки и мазь. Я у себя нашла филиал магазина интимных товаров». Нинуш бросил ему баночку с овальными дрожже, похожими на витаминные капсулы. «Быстро глотай все, а потом кремом намажешь, и чтоб без фокусов». «Ты хочешь, чтобы я умер от передозировки?» Дюман тянул время, пытаясь понять, как ему лучше действовать. «Слушай, а давай без таблеток и без пистолета? Я не сторонник экстрима. Пойдем на твои медвежьи шкуры. Для начала я сделаю тебе просто расслабляющий массаж, а может, ты там под шкурами найдешь бутылку шампанского и два бокала?» Для экстренных случаев был специальный сигнал, чтобы возврат из подключения начали раньше. Нужно было вызвать гипоксию, максимально задержав дыхание. Приборы тут же отреагируют на снижение кислорода в крови, и ему пошлют импульс на возвращение. Но... что будет с Нинуш, если он сейчас исчезнет? Она ведь в таком состоянии, что способна на все, даже пустить себе пулю в лоб. Самоубийство внутри комы? Такого еще не бывало. Да и огнестрельное оружие внутри комы еще не встречалось, все это слишком необычно. Иола утверждала, что все необычности последнего времени — звенья одной цепи. «А что, если Нинуш не виновата в том, что сейчас происходит? Что, если она действует под влиянием чего-то ей самой неведомого?» Мирт плакал и жаловался. Замат пытался гипнотизировать. «Истерика Нинуш проявляется в другой форме, но это именно истерика, и девушка больна. Он как врач просто не может сейчас ее оставить». Клятва Гиппократа глубоко засела в его мозгу, и даже в такой двусмысленной ситуации он не мог не думать о пациенте. «Шампанского не обещаю, но бутылку чего-нибудь спиртного, думаю, найду. Если на тебя алкоголь действует лучше таблеток. Ладно, только не вздумай меня обмануть, иначе...» «Что иначе?» Диман улыбнулся самой лучезарной улыбкой, на которую был способен... Обычно такая улыбка действовала безотказно на всех женщин, от детсадовского до пенсионного возраста. «Иначе мой мир накажет тебя за ложь. Здесь все происходит по моим правилам. И еще неизвестно, кто тут больной, а кто здоровый. Идем».